Глава третья. Преодолеть весь обратный путь для Элизабет было просто мучением. Стопы кровоточили, и сильная слабость заставляла путаться не только ноги, но и мысли. Все происшедшее казалось девушке сном. Она до сих пор не могла поверить в то, что Джек жив. Все прежние обиды были моментально забыты девушкой. Ей было уже неважно, почему Джек так и не попрощался перед уходом, что он не предупредил ее ни о чем. Ей многое пришлось узнавать от чужих людей. Главное, что сейчас он рядом, что он жив и любит ее. Приведя своих пленников в подземелье, привидения бросили Лиз в ту же самую камеру, где она была до этого. По поводу Джека они, видимо, получили особые указания. В центре зала, из-под потолка, грохоча цепями, опустилась большая клетка, но, так и не достигнув пола, она замерла в воздухе, покачиваясь на массивных цепях. В нее бесцеремонно и втолкнули Джека, а затем опечатали решетку заклятием. Не особо беспокоясь о пленниках, привидения тут же улетели сквозь стену. Джек жадно припал к прутьям решетки, вглядываясь в такое знакомое и родное лицо Элизабет. Девушка протянула руки в безмолвном порыве и залилась слезами. «Джек, родной мой, ты жив!» всхлипывая, лепетала Элизабет, не веря своим глазам. Ей казалось, что сейчас образ любимого растает, как дым, и все окажется сном. «Элизабет, любимая, не плачь!» — утешал ее Джек, протягивая к девушке руки. «Мы больше никогда не расстанемся!» Парень многое бы отдал за возможность обнять любимую и оградить от всех злоключений. «Джек, ты даже не представляешь, как мне было тяжело, когда ты ушел!» Но еще больнее стало, когда я узнала, что ты умер. Я жив, и я с тобой. Никакие силы не смогут нас разлучить и забыть друг о друге, — заверил он девушку. Я не могу поверить, что Грегхам заколдовал родного сына, заставив всех поверить в твою смерть. Это так жестоко. Джек потупил взор и тяжело вздохнул. Родители не выбирают, — с горечью подумал он. Обида и злость на отца переросли в ненависть от понимания того, что Грегхам в своей злобе достиг высшей степени коварства, подвергая мучениям всех, кто стоит на его пути к безраздельному правлению миром. Молодой человек вздохнул и в изнеможении откинулся на холодную решетку. Клетка, висящая на цепях, жалобно скрипнула и наклонилась из-за смещения центра тяжести. Парень медленно заскользил спиной по прутьям, сползая вниз. Согнутые в коленях ноги послужили опорой для рук, а те, в свою очередь, для головы. Пропустив волосы сквозь пальцы, Джек замер на полу клетки, обхватив голову ладонями. Тяжелые мысли завладели им. Как сквозь сон до него долетели слова Лиз. «Как же Грегхам мог поступить так с тобой?» — не могла понять она. «Ведь он же твой отец! Неужели ему тебя совсем не жаль?» Джек вздрогнул и посмотрел на любимую. Он понимал, что пришел момент все объяснить ей. «В тот момент, когда я отказался становиться на его сторону, он сказал, что до тех пор, пока я не образумлюсь, он будет держать меня в облике гоблина. Милый, я думала, что ты погиб, а ты жив. Я даже не верю своему счастью. А я никогда бы не подумал, что ты попытаешься пробраться в Ибварк, да еще и проникнуть в Наримет. Это так опасно. Ты могла погибнуть». В его голосе послышался упрек. «Честно говоря, я думаю, что у меня все еще впереди, и погибнуть мне придется в самое ближайшее время». «Нет, пока я жив, этого не произойдет», — решительно вскричал молодой человек, вскакивая на ноги и сотрясая прутья клетки в порыве беспредельной ярости. «Что-то я сомневаюсь, что твой папа будет считаться с чьим-то мнением», — вздохнула Элизабет. Джек печально опустил голову. Лиз была права. Отец не прислушается к нему. Но одно он знал наверняка. Если умрет она, то и он покончит с собой. Попробовав клетку на прочность несколькими сильными ударами и убедившись в ее несокрушимости, парень обреченно вздохнул и свесил запястья, просунув их сквозь решетку. Его взгляд был прикован к милому, хрупкому силуэту девушки, которая была ему дороже жизни. «Почему ты мне еще на рождественском балу в Тамероне не рассказал о себе?» — поинтересовалась Лиз. «Я не мог», — печально произнес юноша. «Если бы я рассказал тебе обо всем, то тут же мы бы умерли». И только если бы кто-то узнал меня в обличии гоблина, чары бы отступили, как это случилось только что. «Но зачем ты вообще пришел к Грэгхэму и позволил сделать с собой такое?» – удивилась девушка. «У меня не было выбора. И вообще, это длинная история. Все началось с того, когда я увидел, что делают с тобой книги. Не прочесть ты их не могла, а они забирали всю твою энергию, высасывая жизнь. Я не мог допустить этого. Слишком тяжело было видеть то, как твой любимый человек страдает из-за дурацких книг моего отца. Когда Ковганс рассказал мне, что Грэгхэм мой отец, я просто не мог поверить в это». Он сглотнул застрявший в горле ком и продолжил. «Однако я увидел в этом выход из создавшегося положения. Я решил, что отец, узнав о том, как я люблю тебя, снимет заклятие с книг, и тебе не придется больше страдать из-за них. Попасть в Ремет для меня не составило труда, так как любой член семьи повелителя Ибварка с помощью мысли может попасть домой. Вот я так и поступил. Просто подумала на Ремете и тут же оказался в нем. Конечно, никто меня здесь не ждал, и вначале чуть было не убили, ведь стража не знала обо мне решительно ничего. Однако отец очень обрадовался, решив, что его младшенький одумался и встал на тропу зла на радость папе. Каково же было его негодование, когда он узнал, что я пришел просить за тебя?» Джек судорожно втянул воздух. Исповедь давалась ему нелегко, но он заговорил вновь. «А когда он узнал, что я еще и жениться на тебе собрался, то в гневе превратил меня в гоблина. Он, смеясь, заявил, что теперь, если ты меня полюбишь в этом облике или хотя бы узнаешь, то чары спадут, а до тех пор я буду в этом жалком обличии. Ни мольбы, ни уговоры не подействовали на него. Он заявил, что только мое желание пойти по его стопам и стать господином зла заставят его расколдовать меня». «Неужели ты не мог соврать ему, что готов стать злодеем, а когда он тебя расколдовал, тут же убежал бы от него? Это же так просто!» «Нет, совсем даже не просто. После клятвы служения злу я и впрямь стал бы таким же, как отец. Эта клятва не дает вернуться к добру. Однако отец не учел того, что даже в мерзком облике гоблина мне будет противно находиться в Наримете, где все друг друга ненавидят. После того, как отец рассказал мне, что Дайнер мой родной брат, я под предлогом того, что желаю поговорить с ним и, возможно, изменить свое отношение к злу, смог вырваться из Ибварка. Оказалось, что попасть в него я могу свободно, как наследник престола, а покинуть страну не могу, а если и получится оставить Ибварк, то лишь по разрешению отца. Короче, отец поверил и позволил мне покинуть Ибварк. Я вернулся в Тамирон. Однако я не мог никому показаться на глаза в таком виде. Мне ничего другого не оставалось, как поселиться в джунглях Тамирона». «А почему ты не рассказал все Ковгансу?» – удивилась Лис. «Просто не мог. Ведь если бы я хоть кому-нибудь, кроме Дайнера, открыл свой секрет, то умер бы в тот же миг. У нас с братом состоялся довольно неприятный разговор, из которого я понял, что он на стороне отца. Он давно знал, что он сын Грэгхэма, и всячески готовился к достойной встрече с отцом. Брат даже не скрывал от меня, что считает отца величайшим человеком и не может понять, почему я на стороне добра. Он всячески высмеивал мои чувства к тебе, но даже и не догадывался, насколько он был мерзок, рассуждая как отец». «А как хорошо маскировался под доброго!» – возмутилась Лис. «Ну да. В рождественскую ночь, пользуясь тем, что все были в масках, я не смог удержаться, чтобы не пригласить тебя на танец. Я так хотел, чтобы ты поняла, кто я. Тогда заклятие отца потеряло бы свою силу. Но этого не случилось, и мне пришлось поспешно скрываться в джунглях. Ты знаешь, на тот момент я так была на тебя зла, что даже и думать о тебе не хотела. И, конечно же, сложно узнать в уродливом чудище красивого парня. Да и к тому же тогда я находилась под влиянием книги соблазна. Да, я помню. Мне так горько было видеть, что ты так быстро забыла меня и уже влюблена в другого», – печально заметил Джек. «Но я была под действием книги!» – вскричала Элизабет, заламывая руки. «Знаю. Потому я и помог тебе избавиться от чар этой книги». Лис вспомнила, как в тот момент ненавидела и боялась гоблина. Это теперь, зная, кто он на самом деле, воспринимается все по-другому. Тогда же все было иначе. Джек вновь устало опустился на пол своей клетки. Она закачалась и громыхнула цепями. Железная тюрьма Джека была крайне неудобной. Будучи сделанной полностью из переплетенных железных прутьев, являла собой куб из решеток. Особые проблемы были с полом. Ноги то и дело пытались провалиться сквозь решетки. Да, Грегхэм постарался комфортно пристроить сына. Я подозревал, что Дайнер может пойти на крайние меры, но никак не думал, что он осмелится подло напасть на тебя. Тогда в столовой я просто не мог поверить в то, что он посмел наброситься на тебя. Пришлось вмешаться в ситуацию. Возможно, мне и надо было отдать его в руки ворлов, но все же это мой брат. «Я думаю, что ворлы смогли бы выбить из него зло», — проворчала Лис. Джек покачал головой. «Я не посмел пойти против уз крови. Брат есть брат. Мне пришлось тащить его на себе в Наримет. Там было единственное место, где его ждал покой. Хоть на Темеры были наложены печати непроникновения, да только мы смогли их преодолеть». И видно лишь потому, что заклятия были предназначены удержать внутри замка либо украденные предметы, к примеру, книги, либо людей, которым нельзя покидать замок. Мы же с Дайнером уходили, чтобы не вернуться, и в этом случае он не мог больше причинить вред обитателям Тамерона. «Надо было дать Дайнеру возможность попасть в Ибворк, а самому вернуться в Тамерон. Ты мне был так нужен!» «Родная моя, я просто не мог покинуть Наримета». Второй раз отец меня уже не отпустил. Он не настолько глуп, чтобы дважды обмануться. Так вот мне и пришлось влачить жалкое существование гоблина, прислужника Дайнера. Такое положение было очень оскорбительным для меня, но выбора у меня не было. Когда я взбунтовался, то тут же попал в эту же самую клетку. Тут долго не просидишь, тем более, что смысла в этом не было. Несогласие с волей отца могло лишь означать пожизненное заключение в темнице. Хотя неоднократно мне думалось, что уж лучше смерть, чем быть в том положении, в которое меня поставили отец и брат. «Теперь ты опять здесь», — печально заметила Элизабет. «Да, раньше хоть можно было, смиряясь с судьбой, выйти из застенков и влачить существование послушного гоблина, а теперь кроме смерти ждать нечего». «Неужели Грегхэм убьет родного сына?» — не поверила Элизабет. «Можешь ни на Милибэмс в этом не сомневаться, даже не поморщиться. Хотя убить-то он меня, конечно, не может, а то умрет и сам. А вот продержать всю мою жизнь в этой клетке сможет. И даже не пожалеет ни на миг. Может, стоит попросить Грегхэма, чтобы он перевел тебя в другую камеру? А то в той клетке и вовсе невозможно находиться», — предложила Лис. «Нет, не буду я унижаться перед ним. Ни за что». «Просто ты так долго не протянешь», — сокрушалась девушка. «Уж сколько смогу», — печально ответил Джек. Девушка подробно рассказала любимому, как и для чего попала в Наримет. Джек долго возмущался безрассудством Элизабет. Невозможно было представить, что такое предприятие могло закончиться чем-то иным, кроме как пленением и смертью. Сложно сказать, сколько времени они провели в разговорах. Окон здесь не было, часов тоже, поэтому было неясно, какое сейчас время суток. Чувство голода давало о себе знать. Есть хотелось очень. Хотя к чувству голода Элизабет стала примешиваться непонятное чувство ломоты в суставах и головокружения. Уже скоро она не могла поддерживать беседу и, забившись в угол темницы, выглядывала оттуда, как загнанный зверек. Джек быстро понял, в чем крылась причина недуга девушки. Капли оборотня, которые она принимала ежедневно, вызывали в организме потребность в повторе приема. А его так и не последовало. Привычка к каплям держала под контролем весь организм девушки. Она покрылась холодным потом и стала метаться по своей темнице, как раненый зверь. Невыносимые мучения скручивали ее тело. Джек пытался позвать на помощь, но никто так и не пришел. Заключенные из соседних камер с интересом поглядывали на действия, разворачивающиеся по соседству, но помочь ничем не могли. Сегодня им тоже было не сладко. Накормить их забыли, и теперь чувство голода не давало им покоя, так что их заботили больше свои проблемы. Неизвестно, как долго Лис металась бы по клетке. Наконец ее разум отказался сопротивляться недугу, и девушка без чувств плавно осела, скользя спиной по стене. Джек, обхватив голову ладонями, мрачно застыл, глядя на неподвижное тело любимой девушки. Сложно было сказать, как долго ее будет мучить привычка потреблять капли. Однако его печалило уже не это. Рано или поздно эти страдания должны были кончиться, а вот само пребывание в застенках могло затянуться. Надо было срочно придумать, как вызволить Лис из плена, иначе девушка может не вынести тягот заточения и погибнет.